благоприятное для вас впечатление, что вы хотя бы задумались над тем, что вы сотворили. А сотворили вы сатиру, но сатиру на народ. Такой сатиры я не понимаю. Войнович, а Салтыков-Щедрин? Радов. Он не на народ писал, Войнович, а город Глупов. Радов. Это о самодержавии, чиновниках. Березка. Во-первых, не на народ писал. Во-вторых, Войнович, помните, что времена были другие. Я согласен с Лесневским, что создание агентства ВААП — это прогрессивная мера, принятая и в интересах писателей, и в интересах советской власти. И как это можно было не понять, это поразительно. Здесь все правильно говорилось. Затем этот ёрнический, издевательский тон по отношению к людям, писателям, честно работающим, интересно работающим. Вам могут не нравиться книги, но вы имеете возможность выступить со своей точкой зрения. Войнович, где? Березка. Хотя бы на перевыборном собрании секции прозы. Войнович, вы также соберетесь и исключите меня из Союза, если я выступлю. Березка. Что вы говорите? Я начал говорить о чтении вашего романа, плохого, дурного романа. И у меня создалось такое впечатление, что вы о чем-то задумались. Оказывается, нет. Оказывается, все это прошло мимо, не задело вас ничем, не изменило вашего отношения, вашей большой обиды на Союз, на всех нас. Войнович, она стала еще больше. Березка. И вы пришли к нам после этого ужасающе, необычайно воинственно настроенным. Вы напомнили мне того шалуна в коммунальной квартире, который сыпал пепел в чужие супы и был глубоко удовлетворен. Так и вы. Я вспомнил этого шалуна не случайно. Я вспомнил его, послушав вас. И это очень грустно и оскорбительно то, что вы себя считаете единственным болельщиком за советскую литературу. Уверяю вас, советская литература не нуждается в вашем сочувствии. Обойдется. Вы не обойдетесь без советской литературы, не обойдетесь без нас, без Родины, а Советский Союз как-нибудь обойдется. Корольков, сначала о расстановке сил. Я немного больше знаю, в частности, об НТС, чем знает Войнович. Дело в том, что с организацией НТС мне приходилось сталкиваться 20 лет назад, еще будучи в Германии, и даже еще раньше, во время войны. Я являюсь членом комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом. Получаю газету «За Родину», которая очень много говорит об НТС и рассказывает, что из себя представляют эти люди. Я не буду повторяться, но это наши враги, враги без кавычек. Это предатели, не только власовцы, но и старая эмиграция. После войны это шпики, гестаповцы, полицай. Мне доводилось бывать в лагерях перемещенных лиц. Матерые полицаи являются заправилами в НТС. Мне пришлось работать над книгой о Мусе Джалиле, и я нашел документ о том, кто предал подпольную молодежную организацию. Он сам пишет. По заданию НТС и германской разведки Абвера я вошел в организацию, раскрыл и так далее. Это провокаторы, шпики, полицаи, палачи. С кем вы начинаете солидаризироваться? Вы поймите меня правильно. Я не хочу вам зла. Задумайтесь только над тем, с кем и как вы солидаризируетесь. Когда я прочел ваше письмо, я сразу подумал, а зачем оно написано? Вот подписали конвенцию, ограничения в выступлениях. Ведь мы не все можем напечатать. Антисоветчину мы не будем поддерживать. Раз навсегда запомните, идет борьба двух лагерей. Не идет ли это от желания написать и попытаться как-то помочь Солженицыну, чтобы он свободно выступал? Если с этой точки зрения подойти к вашему выступлению, я бы очень хотел, чтобы вы подумали и, может быть, что-то решили. Я хочу считать, что вы честный человек, а в вашем письме и в вашем выступлении сегодня есть элемент провокации. Вызвать скандальчик и вокруг этого дела пошуметь. Так нельзя. Бровман. Я хочу поддержать высказанную мысль о нашем доме. Многим присутствующим здесь и там, кто сейчас говорит, было трудно. Были обстоятельства сложные, были обстоятельства критические, приводившие к тому, что детей нечем было кормить. Но никому из советских людей, оказавшихся в таком положении, позвольте мне это вам заявить, кроме отдельных отщепенцев, не пришло в голову искать защиту в той среде, которую обрисовал Корольков. Есть неправильные действия. Есть бюрократ-издатель, есть плохой рецензент, недоброжелательный, бездарный, ограниченный человек. Надо искать на них управу в нашем доме, в партийной организации. Можно обратиться в органы народного контроля, в секретариат Союза, в районный комитет и даже центральный комитет партии. Это не возбраняется никому. Но писать надо, желая остаться в собственном доме и разобраться в делах с собственными усилиями с помощью товарищей. Писать надо так, чтобы можно было напечатать в советской газете. Два слова о нашем председателе. Радов отнес в литературную газету статью, которая вызвала большое движение умов, по поводу безответственности, которая задела министров и даже членов правительства. Он сделал большое дело. Но каким был бы Радов, если бы он понес эту статью, предварительно размножив ее и показав «товарищам» в кавычках? А почему они товарищи Владимиру Николаевичу? Потому что он печатается у них. Там, где печатают автора, его считают товарищем. Если он печатается в НТС, его воспринимают как коллегу. Можно и нужно критиковать наши недостатки. Я не хотел бы, чтобы наше обсуждение поведения Владимира Николаевича было воспринято так, что мы, писатели, чуждаемся критики. Но здесь не критика, а идейная борьба, особенно острая в наши дни. На фоне шумихи с архипелагом ГУЛАГ все это выглядит ужасно. Именно на фоне этой шумихи вы выглядите как жалкий подпевала, убогий человек, простите меня за эти слова. Вы не идете вровень с крупными большими антисоветчиками, сидящими в тылу, а действуете из подворотни, как тот человек на коммунальной кухне. Вы презираете нас? Мы разные литераторы. Вы пишете, что Маркова не будут печатать и издавать. Если Маркова не будут печатать НТС и Грани, это правильно. У нас большая литература. Вы недооцениваете наши таланты. И вдруг вы выскакиваете, как моська. Войнович, вас недооцениваю. Я критиковал вас. Но критиковал вас с расположением, с уважением. Я ценил вас за ваши правдивые повести. Повесть о колхозе, повесть о жилищно-строительном кооперативе. Там был материал для критики. Вы были правы, критикуя многие явления современной жизни на страницах наших журналов и газет. Это была товарищеская литературная работа, формирующая советское искусство, а сегодня другое дело. Вы стали нашим врагом? Я считаю прозвучавшее здесь предложение об исключении Войновича из членов Союза абсолютно правильным. Для меня, для литератора уже не молодого, прошедшего войну, много видевшего, бесспорно, что сегодня мы имеем дело с нашим противником, и в одном союзе с ним нам быть не к лицу. Гуро. Я не знаю Войновича, не знаю его творчества. Волей-неволей, поэтому я составила свое мнение по его выступлениям, и потому что, имея уши, я слышала. Несколько фактов повлияли на мое мнение о нем и, безусловно, повлияют на то решение, которое я внутренне принимаю в отношении Войновича как члена Союза. Я не верю в астральные, потусторонние силы. И не верю, что каким-то неземным путем этот документ мог оказаться в грязной газетенке наших врагов. Этот документ был передан таким образом, чтобы найти адресата. И адресат был найден. Это первое. Второе. Очень большой политический вес имеет любое заявление писателя, обнародованное в нашей прессе. Поэтому, когда мы прочли письмо Войновича о том, что он считает гнусным поступком печатание, помимо его желания, его произведения, Мы восприняли это как искреннее заявление. Как же можно было иначе это воспринять? Но я слышала своими ушами, что это письмо было вызвано соображениями материальной выгоды, облегчения своего положения и так далее. Войнович, и желанием сохранить добрые отношения с Союзом писателей. Следовательно, заявление двурушническое, заявление обманное. Как мы можем иначе расценить его? Не могу поверить, что кто-то из наших товарищей умолял Войновича: «Помоги нам,